Да уж, благодарна. И за то, что у меня вот уже несколько месяцев болят два коренных зуба, но до сих пор не было возможности сходить к врачу. Это пустяки. Это не стоит обретенного мной умения разбираться в обувных шедеврах несравненного Джимми Чу. Интересно, то, что я несу хотя бы правдоподобно? Я украдкой глянула на нее и убедилась, что она вроде бы купилась. Слушала, сурово покачивая головой. «Вы, должно быть, знаете, Андреа, что если в течение года мои девочки зарекомендуют себя с хорошей стороны, я считаю их готовыми к продвижению по службе». Сердце у меня подпрыгнуло. Неужели свершилось? Неужели она уже все знает и уже забила для меня место в Нью-Йоркере? Она, конечно, и понятия не имела, что я на все готова ради этой работы, но, может, она наводила справки. Относительно вас я сомневалась. Не думайте, будто я не видела, что у вас недостаточно рвения и не замечала ваших недовольных взглядов и вздохов. Всякий раз, как я просила вас сделать то, что вы вовсе не были расположены делать. Хочется думать, это происходит от вашей незрелости, ибо во всем остальном вы показали себя довольно компетентной. Чем именно вы хотели бы заниматься? Довольно компетентной. Да это было все равно, как если бы она провозгласила, что я самая умная, смышленая, утонченная и талантливая девушка, с какой она когда-либо имела счастье быть знакомой. Миранда Присли только что сказала, что я довольно компетентна. Видите ли... «Дело не в том, что я не люблю моду. Конечно, люблю. Кто ее не любит?» Поспешила я внести ясность, внимательно наблюдая за выражением ее лица, которое по обыкновению оставалось совершенно невозмутимым. «Просто я всегда мечтала писать. Мне кажется, это именно та область, в которой я могла бы проявить себя наилучшим образом». Сложив руки на коленях, она смотрела в окно. Было совершенно очевидно, что этот продолжающийся не более 45 секунд разговор – уже начал утомлять ее, и мне следует поторапливаться. Что ж, я не имею ни малейшего представления о том, какой из вас журналист, но и не имею ничего против того, чтобы это выяснить. Попробуйте себя на небольшом материале, скажем, театральной рецензии или заметки для раздела светских новостей. Естественно, в свободное от работы время, чтобы это не сказывалось на ваших непосредственных обязанностях. Конечно, конечно, это замечательно. Мы разговаривали, мы общались... И до сих пор не были даже упомянуты ни завтрак, ни химчистка. Все шло так хорошо, что грех было этим не воспользоваться, и я сказала, «Больше всего я мечтаю когда-нибудь работать в Нью-Йоркере». Это новое известие пробудило начинающийся угасать интерес, и она вновь изучающе уставилась на меня. «Что вы там забыли? Сплошная трескотня и ничего больше?» Вопрос, вероятнее всего, был чисто риторический. И я сочла за благо придержать язык. Время мое истекало, и потому что мы подъезжали к отелю, и потому что ее невесть, откуда взявшийся интерес ко мне, стремительно увидал. Она уже просматривала звонки, поступившие на ее мобильник, и все же продолжала говорить, словно бы про себя. «Нью-Йоркер. Конде Наст». «Конде Наст» — крупное нью-йоркское журнальное издательство. Я с энтузиазмом закивала, но она на меня не посмотрела. «Да, я многих там знаю. Посмотрим, чем завершится поездка, и, возможно, по возвращении я наведу справки». Машина затормозила перед входом, и очень усталый на вид месье Рено, опередив портье, лично открыл Миранде дверь. «Дамы, надеюсь, вы прекрасно провели время», — пропел он, изо всех сил стараясь улыбаться, несмотря на усталость. «Завтра в 9 утра мы едем на дефиле Кристиана Диора. Нам понадобится машина». 8:30 у меня деловой завтрак. Позаботьтесь, чтобы до этого времени меня никто не беспокоил», — сухо проговорила Миранда. Все намеки на ее человечность испарились, словно роса под солнцем, и не успела я придумать, чем лучше завершить наш разговор, как подлизаться к ней напоследок, а она уже шагнула к лифтам и скрылась внутри одного из них. Я с сочувствием глянула на месье Рено и тоже вошла в лифт. На туалетном столике... Меня уже ждал изящный серебряный поднос с чашкой горячего шоколада. Чудесное завершение сказочного вечера. Что же это за ночь такая? Нежданная, негаданная. Ночь, в которую я чувствовала себя первой красавицей. Танцевала с одним из самых потрясающих мужчин, каких только я встречала в своей жизни. Ночь, в которую сама Миранда Присли сказала мне, что я довольно компетентна. У меня было ощущение,